Сегодня, 15 сентября, в музее Малой Карелы прошел праздник «День хлеба», на котором можно было вспомнить старинные традиции сбора урожая хлеба и принять участие в жатвенных обрядах вместе с фольклорно-этнографическим театром «Новица». В домах Каргопольско-Онежского сектора и на Центральной площади посетители ждали мастер-классы по выпеканию оладий и калиток с кашей, по обработке зерна и льна, изготовлению текстильной куклы «Зернушки» и сувениров из колосьев, организованы тематические фотозоны. Впервые на празднике хлеба гости смогли посетить программу Алексея Скорубина «Ремесленный хлеб на закваске» и мастер-класс «Готовим квас». Все участники программы получили в подарок ржаную закваску для домашней выпечки. В рамках праздника состоялся ежегодный конкурс «Самый красивый каравай». Работы оценивались по трем номинациям: традиционный каравай, современный каравай и фантазийная композиция. По итогам голосования посетителей выбрали каравай на приз зрительских симпатий. Завершился праздник выступлением ансамбля «Сполохи». К сожалению, погода внесла свои коррективы в праздник, но все мероприятия под крышей прошли при активном участии посетителей и зрителей праздника. Ну так, ребята, давайте принимайтесь молодьбу. Ура, ура, видите, как волосы такой уже сухой. Волосы-то полные, рожка такая хорошая. Ну что, давай, Сережа, ну, пойдем команду, бери-ка. Сэм, да молодись, пойди. Да по очереди, Идете вместе с мамой. Ну-ка, походите. Я боюсь, за шибу кровь. Я вас не очень рада, пусть я не приморозила, так как я тебя люблю. Мешки сейчас будем набивать. Давайте набьем. Мешки. Ну так что, следующий день надо. Что ты несешь? Кашу ешь, поешь. Оля, где моя большая ложка? О, там, гляди по ножке. Ой, так полежу еще немножко. Эх, ты лентяй какой. Ну-ка, идите, побейте еще нам зерна-то, побейте. Так мы сейчас... И, о, будем скоро молоть. Ну, побежали, ну давай. Побежали. Муж вечно побежали. Работники, уж медок не попляшем, но еще поработаем. Ну так пойди, вот у нас стоят гости, так угощи. Женька. О, глядите, как какие у меня гости. Не нападай, виски надо. Святой будешь? Святой, святой. Да? Я из обедельники. Какие красивые пироги у тебя? С ягодами, из картофельной шанги. И голова. И голова есть. Все. И калитовские. Калитовские-то двоякие. Давайте гости дорогие. Снимите пробу, потом нам скажете. Да, выбирайте. Это хороша ли у нас? Как шанюшка на вас смотрит? Выбирайте, пожалуйста. Вот. Вот. Ну так и ладно, и хорошо, и добро. Все у нас тут. Вас, пожалуйста, угощать? Нет, ну да ладно, рано. Мы еще не знаем. Что мы писать хотим, правда? Хорошо. Ну давайте-ка попробуем еще списать эту линейку. Скоро это нам будет хватало, ты что? Давайте, вставайте. Обманула! Олег, тумится, тумится. Олег. Так подойди. Ой, так она далее уж не томится. А по клончикам говорить. Раз, два, три. Так, чтобы ты тут хитришь уже. Ты хотела сюда повернуть. Ну, значит, мне не повезло. Ты не раза, так не пошла, так не пошла. Давай, Танюшка, ну давай, Танюшка. Давай быть свою девку хорошую. Сахаринка. Ну давай, Александр, не подведи. Раз, два, три. Не знаю, он думает. Но у нас какие есть красавицы. Не расставь. Раз, два, три. Вот у нас еще пришла парочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите с нами играть. Сахаринка, сахаринка. Да у нас вон стоят еще, можно их позапробовать. Своего-то проверили. Своего-то уже проверили. Позапробуем он еще, ребята, полно. Вон посмотри, его будут стоять. Прячемся вон там. Я запану на четвертый день. Раз, два, три. Что с тобой? Вообще не знаю. Я подумал. его распахивать в школе, и он так, такой плавает в течение недели или более. Он уже такой зеленый, да, желтый, да, такой зеленистый. А замачивали мы его для того, чтобы достать оттуда волокно. Видите, вот такие замерзшие ниточки, серенькие. Вот, у нас прямо в эти оболочки. Она называется кастрик. И мы далее должны от нее как бы избавиться. Внутренности, получается? Внутренности, да. Если надо ломать, они там находятся. Так просто нам от нее не избавиться. Поэтому его надо немножко помять, размалывать, потом берем такой кусочек, кладем поперек и начинаем резкими движениями. Поднимаем, уже видим, что там вот уже есть само волокно спряталось. А вот эта кастрика, она опадает, из нее уже можем, мы ее можем высушить и заготовить подстилку для нашего скота. Ага. А это далее нам придется для них. Жили раньше, никаких отходов, все делают. Да. Можете сами попробовать поменять, посмотреть. Видите, а хочешь? Давай. Нам нужно вот этим краем его немножко побить. Кладем на коленку и начинаем чистить. Видим, что наш волокно становится чище. Да, мы плотные не усов. Уже на шуточке нам нужно поколять вот дальше дрова. Я делаю шуточки. Они чаще делаются из свиной щетины. Берешь щетку, ставят вниз. Уже что же, давайте сначала попробуем. Берешь, кладешь наш кусочек. А вот этой ручкой уже причесываешь. Ты можешь писать, да, в эту сторону. Вот. Молоко становится гладеньким. Замочили. Помяли. Да. Я вам не сказала, как называется наш прибор. Мяли. Мяли? Мяли, да. Мяли. Мяли. Можете сказать, как называется? Мялка. Мялка, так и называется. Мялка, да. Особенно не раз. Мялка, да, там, наверное, чесалка. И вот мы с вами прочесали, у нас получилась такая моделька, которую уже можно делать саму ниточку. Мы пройдем прялочку. У нас будет лезть. Я вам покажу издалека от этого. Садимся на этот краешек, придерживаем нашу досочку. А правую ручку берем наше веретено. Вот наша пуделька тут лежит. Немножко вытягиваем ниточку. И потом закручиваем. Вот она иногда рвется. Потом мы ее прикрепляем. Немножко смачиваем. И вот таким образом она крутится, и у нас вытягивается ниточка. Очень процесс. Мы затем кончиком встаем, чтобы наша косточка не упала. А сейчас заниматься своим делом, да? Вот. Thank you. угощайте победителей, угощайте, они у нас вот какие хорошие. Выходи за круг, вытяни за руки. Хочешь, ешь, бери нож, да ешь, да ешь.